Глава 12, часть 3. И совсем уж смешным получается рассказ стратега, если вспомним, что 22 июня 41 года в 0 часов 30 минут в войска ушла директива номер 1 за подписями Тимошенко и Жукова. Цитата. «Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить». У него, великого, все иллюзии рассеялись. Он понял, что сейчас нападут. И тут же запретил своим войскам открывать огонь. Ему, гениальному, ясно, что сейчас нанесут смертельный удар по стране. И вот он, своей директивой, вяжет руки всем командующим фронтами и армиями, всем командирам корпусов, дивизий, бригад, полков и всем нижестоящим, запрещая стрелять, налагая запрет на любые действия. Последний вариант. Мысль о неизбежном нападении пришла в голову Жукова после того, как он распрощался со Сталиным. В 22 часа 20 минут Жуков вышел из кабинета. Прошел несколько барьеров охраны, пересек Ивановскую площадь Кремля, дошел до своей машины, выехал из Кремля, опять через контроль. Доехал до генерального штаба, поднялся к себе, разобрал ворох бумаг, прочитал донесение, сравнился, поставил. И вдруг озарение. «Так они же сейчас нападут». Этот вариант не пройдет. Жуков рассказывал, что вечером окончательно развеялись все иллюзии, и он все понял, а в этом варианте дело к полночи клонится. Но даже если так, даже если Жуков все понял, уже распрощавшись со Сталиным, почему же он сразу ему не позвонил? Отчего вредительскую директиву подписал? Он еще и не то рассказывал. В 0 часов 30 минут 22 июня Жуков по телефону доложил Сталину, что директива, которая запрещала командирам всех рангов что-либо предпринимать, ушла в войска. Литературный источник. Воспоминания и размышления, 2003 год, том 1, страница 263. Через десятилетие после тех событий своим почитателям он гордо вещал. «Вечером 21 июня я все понял, у меня все иллюзии рассеялись. А 22 июня 1941 года в 0 часов 30 минут величайший полководец говорил со Сталиным, но про рассеянные иллюзии докладывать почему-то не стал. Видимо, не хотел вождю на сон грядущее настроение портить. И товарищ Сталин ушел спать. Растолкуйте мне ситуацию, разъясните. Вечером 21 июня Жуков понял, что нападение неизбежно. А Сталина начал будить телефонными звонками 22 июня после 3 часов 40 минут. Да не по собственной инициативе названивал, а потому, что ему нарком обороны Тимошенко приказал.